Глава 35. Колин. Я скучал по ней. Настолько сильно, что иногда хотелось выть. Мне не хватало ее запаха, голоса, даже грусти в глазах, которая скрывается где-то там, в глубине, и которую она прячет от посторонних. Поэтому я привлекал ее на работе так часто, как мог. Поэтому сам выходил за своим обедом. Все, лишь бы хоть мельком увидеть ее царственную осанку за столом в открытом офисе. Ее частично скрывала перегородка, но я намеренно замедлялся, чтобы уловить взмах руки, поворот шеи или изящно скрещенные в лодыжках стройные ноги на высоких каблуках. Лана появилась в моем офисе по просьбе моего университетского приятеля Дилана. Я не люблю брать на работу кого-то по протекции, это ставит в неудобное положение всех участников процесса. Ты не спросишь с такого сотрудника по всей строгости, не уволишь просто так. Нужно объясняться с тем, кому ты оказал услугу. Но по какой-то причине я не смог отказать Дилану. Он заверил меня, что девочка очень старательная и ответственная. Сказал, что я должен относиться к ней так, как и к остальным своим подчиненным. Что если она будет плохим сотрудником, я могу ее уволить, ничего ему не объясняя. И я согласился. И Лана приятно удивила. Хотя и неприятно тоже. Я слишком много вложил в свой бизнес и дорожу им, чтобы иметь отвлечение в офисе в виде девушки. На каждую из своих сотрудниц я смотрю как на качественный винт или гайку, которые поддерживают на плаву весь стройный механизм. Но стоило Лане появиться в моем офисе, и все полетело к чертям. Я с первого дня начал сходить с ума, просто не узнавал себя. Ведь до этого никогда не был подвержен чувствам и не позволял себе расслабиться настолько, чтобы оступиться или серьезно увлечься. Мои отношения с Карен строились на взаимном уважении и выгоде. Она происходила из хорошей семьи, обладала всеми качествами, которые ценились в моем окружении. Карен умела преподнести себя так, чтобы и я, и она выглядели в лучшем свете. Она была спокойной, величественной на встречах и банкетах, и в то же время сумасшедшей в постели. Большего мне не нужно было. Мы признавались друг другу в любви, потому что так было нужно. Я сделал ей предложение в пафосных обстоятельствах на очередном банкете. Опять же, потому что такого требовали приличия. Признание в нашем кругу принято делать громко и с апломбом, чтобы окружающие могли засвидетельствовать факт помолвки. Так мы связываем себя определенными обязательствами, не давая никому из пары в последний момент соскочить с крючка. Это своеобразная гарантия развития событий. И меня все устраивало в моей жизни, пока в офис не вплыла красивая девушка с длинными темными волосами, собранными в высокий хвост. Она с интересом рассматривала окружающую обстановку, неспешно шагая по паркету в туфлях на высоких каблуках. Тогда я впервые обратил внимание на женские щиколотки и на то, как определенная высота каблука могла сделать изгиб подъема ноги невероятно привлекательным. Я изучал ее фигуру, пока она двигалась прямиком к моему кабинету. Не помню, почему в тот день двери в мою приемную и кабинет были открыты, но это сработало мне на руку, потому что я четко видел весь ее путь от лифта. Мы сработались сразу. То ли дело было в ее исполнительности, то ли в моем желании видеть ее чаще, но мы действовали как единый организм, понимая друг друга практически без слов. Самое приятное было в том, что она всегда разделяла мое мнение и никогда не спорила. А потом я понял, что пропал. Незаметно для себя я стал зависим от нее, от запаха и голоса, цокота ее каблуков и смеха, который стал слышать все чаще. Я придумывал ей работу. Сколько же текстов она перевела только для того, чтобы я мог увидеть ее еще раз. Я смеялся над собой, когда отправлял ей письма с очередным заданием, только бы отправить ей хоть что-нибудь, вступить хоть в какой-то контакт. И мне стало все сложнее держаться от нее подальше. Я действительно раньше никогда ничего подобного не чувствовал, поэтому меня обуяла паника. Я не склонен к зависимостям никакого рода. Единственная моя зависимость — это работа. Я слишком много сил вложил в свой бизнес, чтобы распыляться еще на отношения с женщиной. Поэтому свои чувства к новому переводчику воспринял в штыки и начал вести себя еще более сурово, чем обычно. Я отгораживался как мог, выстраивая вокруг себя неприступный бастион, чтобы девочка, которая так искренне и восхищенно заглядывала мне в глаза, не надумала лишнего. А потом случилась трагедия в семье Ланы. Еще никогда я так сильно не хотел обнять кого-то. Прижать к своему телу, погладить по волосам, чувствуя ее лицо в изгибе своей шеи. Пообещать ей, что все будет хорошо, и я сделаю все, чтобы она как можно легче пережила период потери. Я знал, насколько больно терять близких, потому что потерял своих родителей в подростковом возрасте. Но я не мог ничего поделать. И там, на похоронах, мне оставалось только смотреть и крепко сжимать кулаки, скрывая ото всех трясущиеся пальцы, которые рвались к ней. Сломленный, беззащитный, растерзанный горем. Лана держалась как могла, не рыдала и не бросалась на гробы, как ее мать. Но она как будто стала в два раза меньше, сломалась под напором обстоятельств. Из ее взгляда разом исчезла вся радость. Она отупело смотрела на гробы, прижимая к себе племянников, которые прятали заплаканные лица в складках ее свободной черной юбки. А я хотел забрать ее, отнять у всех, увести к себе, включить камин в библиотеке, чтобы унять ее постоянную дрожь. Сесть в кресло у огня, усадить Лану к себе на колени и баюкать, укрывая своим телом от несчастья, которое свалилось на ее хрупкие плечи. Хотя бы просто подойти и коснуться руки или плеча, сжать или дать понять, что она не одна, что я рядом. Я едва сдержался, чтобы не притянуть ее к своей груди на панихиде. Она обнимала себя тонкими пальчиками за плечи, бездумно глядя в окно на дом своей сестры. А меня внутри разрывало от потребности защитить ее. Но я вовремя вспомнил, кто я и кто она, и почему мне нельзя просто взять и сделать то, что хочется. И с того самого момента мне стало все сложнее скрывать свои чувства. Тягу, которая неумолимо с каждой секундой все сильнее приближала меня к ней. У меня не осталось ни единого шанса на сопротивление. Все чаще я ходил угрюмый, но не по ее вине, а из-за себя. Я сетовал на судьбу, которая привела в мою жизнь Карен раньше. Если бы в ней сразу появилась Лана, я бы, наверное, был уже женат. Это с Карен я тянул. Не знаю почему, но я как будто оттягивал неизбежное, пытаясь урвать еще минутку свободы. Час на то, чтобы полюбоваться девушкой, которая впервые в жизни вскружила мне голову по-настоящему. Самое невероятное во всем этом было то, что она отвечала взаимностью. Лана тянулась ко мне. Не знаю, то ли это были чувства, то ли желание скрыться от всех невзгод за широкой спиной мужчины. Мне было плевать. Только бы она оставалась рядом. И Лана дала мне такой шанс, фактически сделав предложение.